Шатаран лежал в каюте и злился. Сидеть было больно, стоять и ходить вообще нестерпимо. Наглая человеческая девка ударила сильно. Лекарь сказал, что если бы Нархероне оказали помощь сразу, он навсегда мог остаться хромым. Вот ведь гадина. А градоправитель в ус не дует, даже не подумал ее арестовать, судить за нападение на Нархеро. Ладно, нога заживет, а он возвращается домой победителем. Таяна связана по рукам и ногам, и для пущей верности привязана еще и к кровати. Так она до леса и поплывет. Караш хоть и протестовал, но пришлось смириться. Пусть он главный в группе, но за увечье, которое получил Шет, ему придется расплатиться. Или кто-то думает, что жрец спустит с рук увечья своего сына? Ну-ну. Немного беспокоил Трайши, но люди так предсказуемы. Что им может быть нужно? Торговля. Привыкли делать деньги на всем, что движется. А что не движется, толкать, и на этом тоже делать деньги. Так почему нет? Может, Шатаран лично будет вести дела с людьми. За время плавания он хорошо их изучил. Это глупые, грубые, грязные твари, которые гадят там же, где и живут. Ни в грош не ставят свое слово, но ревностно относятся к чужому. Любят деньги и ради них готовы на все. Украсть, убить, предать. Ничтожество одно слово. Но эти ничтожества могут быть весьма и весьма полезны, а если правильно их использовать. Поставить на место и профилактически бить плеткой по рукам, чтобы не наглели. Вот как сегодня. Интересно, что пообещала Таяна той девке? Почему она бросилась защищать Нархеро? Вот мужчина повел себя правильно, чуть потрепыхался и успокоился. А Лари нет, странно. Ничего, уж это еще будет время все узнать, пока они плывут домой. Интересно, станет ли отец настаивать на женитьбе? Может, удастся обойтись без этого? Все-таки хорошо бы еще погулять. В одном людям не откажешь. Человеческие женщины очень разнообразны. В борделях можно подобрать то, что нравится, и делать, что пожелаешь. И мысли Шатарана скользнули в более приятную плоскость.